Однако еще 3 месяца Вильгельм проваландался в Нью-Йорке. Он хотел начать новую жизнь в Калифорнии с благословения семьи, а благословения не было. Он ссорился с родителями и сестрой. И вот когда он уже прекрасно понимал, на какой идет риск, когда сам знал 1000 доводов против и чуть не заболел от страха, он уехал. Типично для Вильгельма. После долгих раздумий, колебаний и споров он выбирал то, что много раз отвергал. 10 таких решений. И Вильгельм профукал свою жизнь. Решил, что ехать в Голливуд ни в коем случае нельзя. А сам поехал. Решил ни за что не жениться на своей жене. А сам спасовал и женился. Решил не связываться с Тамкиным, а сам взял и выдал ему чек. Но Вильгельм же только и ждал тогда, чтобы жизнь началась наконец. Колледж был просто отсрочкой. Венес его обработал. Сказал, что мир избрал Вильгельма своей путеводной звездой, и он избежит убогой сутолки жалких обыкновенных людишек. К тому же Венес сказал, что он никогда не ошибается, 100% угадывает талант. Но, увидев результаты проб, Венес сразу повернул на 180 градусов. В то время у Вильгельма были не лады с речью. Не то чтобы он явно заикался, нет, но как-то запинался, и звукозапись это выявила. Экран вытащил еще кое-какие штришки, в жизни незаметные. Когда он пожимал плечами, руки втягивались в рукава. Несмотря на исключительный размах груди, в свете Юпитеров он не казался могучим. Вот называл себя гиппопотамом, а вышел медведь медведем. И походка медвежья, быстрая, мягкая, косолапая, будто ботинки жмут. В одном не ошибся Венес. Вильгельм был фотогеничен, волнистый. Светлые волосы, теперь с проседью, вышли очень хорошо. Но после проб Венес не стал его обнадеживать. Он хотел от него отделаться. Он не мог себе позволить такой риск. Он и так уже понаделал ошибок, жил в вечном страхе перед всесильной родней. А Вильгельм объявил родителям. «Венес говорит, я должен ехать, это просто мой долг». Как он теперь краснел из-за этого вранья! Он молил Венеса его не бросать. Говорил, что мне делать? Для меня просто смерть возвращаться в колледж, я этого не переживу. Потом, когда уже достиг калифорнийских берегов, он понял, что рекомендация Морриса Венеса — пустой звук. Венес нуждался в жалости и поддержке даже больше, чем сам Вильгельм. Через несколько лет, когда Вильгельм дошел до ручки и работал санитаром в Лос-Анджелесской больнице, он увидел в газете фотографию Морриса Венеса. Ему предъявлялось обвинение в сводничестве. Внимательно следя за процессом, Вильгельм уверился, что Венес действительно был связан с киноредакцией, но использовал эту связь, видимо, чтобы организовать сеть телефонных девочек. Но я-то тут, интересно, при чем? Вильгельм чуть вслух не расплакался. Как-то не хотелось верить в разные ужасы про Венеса. Ну, набитый дурак. Наверное, не повезло, запутался, обмешурился балда. За такой же на 15 лет не сажают.